Письмо из Америки оказалось не единственным. Весь день приходили аналогичные письма и телеграммы со всех концов мира. Казалось, что во всех странах испытывали горячее желание помочь калистянам в постигшей их беде. Широков добросовестно читал все эти послания Диагоню, пока калистянин сам не попросил его прекратить чтение этих писем. «Мы верили свою судьбу вам», — сказал он. «Вы наши братья. Нам и так уже надоели газеты, которые вы нам читаете». В лагере получали многие зарубежные газеты, и Козловский требовал, чтобы калистяне были в курсе того, что в них писалось. Диверсия на звездолете и ранение в Яньяне было в центре внимания мировой печати. Подавляющее большинство газет осуждали совершенное преступление и помещали на своих страницах протесты и негодующие письма академий, научных институтов и обществ, учащейся молодежи всех стран и отдельных крупных ученых. Покушение на гостей Земли вызвало бурю негодования во всем мире. Но были и такие газеты, которые использовали сообщения о диверсии для клеветнических выпадов по адресу Советского Союза. И именно об этих газетах и говорил Диагонь. Оставаться в лагере больше было нельзя. Осень вступала в свои права. Иностранный лагерь уже ликвидировался. Некоторые его обитатели переехали в Москву, чтобы там продолжать работу. Другие вернулись на родину. Пора было всем уезжать отсюда. Куприянов собрал совет, на котором присутствовали все калистяне и члены экспедиции. Было решено переехать в Москву утром 16 числа. «А вы, Николай Николаевич?» — спросил Широков, зайдя вечером в палатку секретаря обкома. «Неужели нам придется расстаться с вами?» «А зачем я вам?» «Вы поедете в Москву?» — радостно спросил Широков, увидев в глазах своего собеседника лукавые огоньки. «К сожалению», — шутливо ответил Козловский. «Такова уж горькая моя участь. Моя жена и то уже ворчит». «Вы так полюбили калистян», — сказал Широков. «Мне очень жаль, что вы не можете сами говорить с ним. Почему вы не учитесь их языку?» «Я его немного знаю», — по-калистянски ответил Козловский. Он весело рассмеялся, видя изумление Широкова. «Этот язык дается мне трудно, не то что вам. Но я им обязательно овладею. Я хочу прочесть книги, которые они оставят на земле. А когда звездолет прилетит вторично, я буду говорить с ними. Я твердо решил дожить до этого». «Если бы я знал, то помог бы вам», — сказал Широков. «Мне помогал Лежнев, и не только мне. Еще один член нашей экспедиции изучает язык каллиста». «Кто?» «А этого я вам пока не скажу. Узнайте в свое время». На следующий день погода окончательно испортилась. Весь день шел дождь. Земля стала мокрой, вязкой, и звездоплаватели были вынуждены надеть земную обувь. Их легкие туфли, похожие на сандалии, были совершенно негодны в этих условиях. Последние две ночи калистяне провели на звездолете. Они хотели проститься со своим кораблем, на котором провели 11 лет. Утром 16 числа вертолет совершил последний рейс на вершину шара. Корабль оставался под охраной полка Черепанова. Вскоре его должны были сменить другие части. По распоряжению Куприянова звездолет окружали высокой оградой. Со вчерашнего дня автомашины подвозили в лагерь бревна и доски. Не только калистяне, но и люди с грустью смотрели на покидаемые корабли. С ним были связаны незабываемые минуты. Но никто не сомневался, что обреченный на неподвижность звездолет рано или поздно снова будет готов к стремительному полету в межзвездных просторах, что придет время, и люди проводят своих гостей обратно на родину. могучая техника Советского Союза справится с поставленной перед ней задачей. Внутри корабля за толстыми двойными стенами оставалось лежать тело человека, пытавшегося навеки остановить сердце металлического гиганта. Труп будет лежать там до тех пор, пока инженеры не сумеют открыть двери и выбросить его оттуда. Было неприятно сознавать, что звездолет, замечательное создание разума далекой Каллиста, является сейчас ничем иным, как временным гробом, но приходилось свыкнуться с этой мыслью. Изменить пока ничего было нельзя. Лагерь представлял собой унылую картину. Мокрые палатки стояли нахохлившись, всюду были лужи и невылазная грязь. Куприянов предложил перебраться на аэродром с помощью вертолета, и это предложение было с удовольствием принято всеми. Путешествие в автомобилях по размытой дороге предвещало мало приятного. Вертолет мог за 5 рейсов перебросить всех. Первыми улетели иностранцы. Широков и Штерн. Кинооператор просил взять его в последний рейс, так как хотел снять отъезд Калистян из лагеря. Последними вылетели Куприянов, Козловский и кинооператор. Подполковник Черепанов и его офицеры с грустной завистью провожали их. «Вот были незабываемые дни», — сказал капитан Васильев. Куприянов снова не узнал поля, на котором когда-то опустились их самолеты. Перед ним был современный, прекрасно оборудованный аэродром с бетонными дорожками. Самолеты, прилетевшие за ними из Москвы, уже ждали. «Нам бы хотелось еще раз взглянуть на корабль», — сказал Дегунь. «Обязательно», — ответил Куприянов, когда ему перевели эту просьбу. Я скажу летчикам, чтобы они пролетели над звездолетом. В Москву улетало 27 человек. 10 калистян, 6 иностранцев, Козловский, кинооператор и 9 членов экспедиции. Профессор Смирнов улетел накануне. Его вызвали в Москву телефонограммой. В Москве их ждали. Столица Советского Союза готовилась встретить гостей Земли. В городе находились многочисленные делегации со всех концов страны. Академик Неверов вчера позвонил в лагерь и сообщил Куприянову, что вечером в день приезда звездоплаватели будут приняты председателем Совета Министров и секретарем ЦК КПСС. Петр Широков. По предложению Штерна, Калистян поселили в обсерватории, так как это было удобно во многих отношениях. Широков и Ляо Сен, разумеется, были с ними. Приехав в Москву, они уже не застали Мьяньоня и Ньянь-Инга. Лежнев, оба инженера и сопровождающие их земные ученые, сразу после приезда и совещания у министра тяжелой промышленности вылетели на Уральский металлургический комбинат. Они не хотели терять ни одного часа, дорогого для них времени, пока окончательно не выяснится, может ли техника СССР оказать им помощь. Калистяне не могли быть спокойны. В Кремле тепло и сердечно встретили жителей другой планеты. Дружеская беседа продолжалась свыше 3 часов. Ляо Сену и в особенности Широкову пришлось много потрудиться, но они справились со своей нелегкой задачей и обеспечили полное взаимопонимание. «Мы покажем вам все, что вы захотите увидеть», — сказал председатель Совета Министров. «Товарищ Куприянов об этом позаботится». По вопросу, больше всего волнующему гостей, секретарь ЦК сказал: «Я говорил сегодня по телефону с директором комбината. Они думают, что месяца через 3-4 аппарат будет готов. Вы не должны ни о чем беспокоиться. Все, что нужно, будет сделано, и вы вернетесь на Каллиста». «Передайте нашу глубокую благодарность», — попросил Диагонь. «Это и в наших интересах», — ответил секретарь ЦК. «Мы хотим, чтобы общение обеих планет продолжалось и впредь. Например, было бы хорошо найти способ обмена взаимной информацией. Это было бы полезно и для нас, и для вас». «Исключительно тяжелая проблема», — заметил Манаенко. «Такое исполинское расстояние». «Соединенные усилия, техническая мысль двух планет», — сказал на это секретарь ЦК, — «могут сделать даже невозможное возможным». «Было бы полезно, чтобы люди побывали у нас», — сказал Синг. Широкову показалось, что при этих словах все калистяне посмотрели на него. Он смешался и покраснел. Но Ляо Сен перевел эту фразу за него. Глава правительства улыбнулся. «У нас есть основания предполагать, что ваше желание будет исполнено», — ответил он. Прием закончился около полуночи. По просьбе калистян автомобили долго кружили по улицам Москвы. Несколько раз москвичи узнавали пассажиров, и тогда вокруг машин мгновенно собиралась огромная толпа. Приходилось останавливаться, переводить гостям слова приветствия и их ответ. Долго не удавалось тронуться дальше.